По краям наледи притаились волки, ждут оленя. Копыта разъезжаются, скользят, и не убежать оленю от волчьей стаи. Без оленя в тайге нельзя. Там, где не пройдет ни верховая лошадь, ни человек по глубокому снегу и по болоту, олень пробегает, не сбавляя шага. Если олень остановится перед высоким завалом деревьев, охотник слезает, отпускает длинный повод, обходит завал, а потом потянет оленя за повод с другой стороны бурелома, крикнет громко «Хо!», и олень легко перепрыгивает через завал. Ночью охотник разводит костер на дью, валит два сухих кедра подальше один от другого, поджигает с одной стороны, и всю ночь горят два кедровых ствола. А охотник спит между ними на оленьей шкуре, тепло ему, с двух сторон огонь горит. Оленю на ночь спутывают передние ноги и пускают пастись. Он себе под снегом найдет мох и далеко от костра не уходит. Напугать его может только совиный крик в темноте. Тогда олень рвет путы и убегает в тайгу. В тайге он пристанет к диким оленям, шакжоям и одичает. И тогда охотнику придется пешком добираться до поселка, а снег выше колен и мороз лютый. Зима. Зима спускалась в тайгу все ниже и ниже. В горах красные лиственницы горят, как костры среди белых снегов. Птицы уже улетели на юг, и только ночью слышно, как высоко в черном небе кричит дикий гусь, отставший от стаи. В поселке по ночам во всех домах горит свет, готовятся к охоте. Чинят меховые ичиги, шьют из кожи с лосиных ног вьючные сумки, барбы. Таким сумкам не страшны ни снег, ни дождь. Капли воды скользят по шерстинкам вниз, и сухари, и чай, и сахар, патроны всегда сухие. Днем охотники собираются на улицах поселка, вглядываются в золотые леса на горизонте, ждут оленей. В правлении колхоза охотники толпятся у карты. Бригадиры распределяют охотничьи участки, обсуждают планы охоты. Однажды ночью налетел северный ветер, и утром заблестели на солнце снега, и в поселок пригнали оленей. Пастухи загнали их за изгородь, и каждый охотник взял трех оленей, один верховой и два вьючных. Охотники привели оленей к своим домам и спилили рога, а то верхом не сядешь, целый куст на голове растет. Все спешат поскорее уйти из поселка в тайгу, потому что вокруг поселка мох не растет. Олени голодные. Белковать, соболевать. Ребята помогают охотникам навьючить барбы на оленей. Надо, чтобы одна барба была не тяжелее другой и не съезжала с вьючного седла. Олень быстро побежит по тайге, заденет за елку тяжелой барбой, и ремешки оборвутся. Все уложено. Котелок и ложка, на поясе большой охотничий нож в деревянных ножнах. В этих ножнах еще маленькие ножны, и в них узкий, острый ножик, чтобы снимать шкурки с пушных зверей. За плечами охотника промысловое ружье «Белка». Один ствол у этого ружья крупного калибра, на случай, если встретится медведь. А второй малокалиберный, на белку и соболя, чтобы не портить ценных шкурок большими пулями. Лайки волнуются, им хочется поскорее в тайгу, где в вечно зеленом кедре притаился соболь, а из-под снега с треском вылетают рябчики. И на рассвете, когда потухнет костер, и над лесом загорится розовая заря, медведь подкрадывается к оленям. Охотник спит на оленьей шкуре. Он стелит ее около костра на снег. Оленей мех не пропускает ни холода, ни сырости. Охотник просыпается чуть свет, раздувает костер, кипятит чайник, вьючит оленей и дальше в тайгу. Впереди бежит лайка. Она ищет соболя и белку. Охотник чутко прислушивается к ее лаю. На всех зверей лает она по-разному, и охотник по ее голосу узнает, кого она нашла, соболя или белку, рысь или росомаху. Но если она лает очень свирепо, это медведь. Тихо в тайге зимой. Только иногда упадет снежный ком с ветки, закричит кедровка, да ворон пролетит высоко над горами. Тайга никогда не бывает мертвой. Падают на снег чешуйки от кедровых шишек. Это белка на вершине кедра их шелушит. Неслышно пробегает заяц, глухарь клюет хвою на пихте и отыскивает мерзлую бруснику под снегом.